Глава 15. Время. Создатели Рика и Морти Джастин Ройланд и Дэн Харман не раз упоминали, что не хотят добавлять в сюжет путешествия во времени. В интервью, которое телеканал CBR взял у них на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, Харман объяснил, что при всей своей привлекательности путешествие во времени – вещь крайне нежелательная и даже опасная. Ящик с надписью «Штуки для путешествия во времени» украшает одну из полок в гараже Рика. Но Харман и Ройланд утверждают, что это просто различные нефункциональные безделушки, с которыми иногда возится Рик. И по большому счету этот ящик четко показывает, какое место этим вещам отводят создатели шоу. В сюжете, который строится на популярных научных концепциях, совсем оставить за бортом тему путешествий во времени не получится. Тем более, что волей создателей сериала в мире Рика и Морти практикуются такие нереальные вещи, как полет космических кораблей через кротовые норы и перемещение при помощи портальной пушки. А во время путешествий по галактике Рик то и дело пролетает рядом с крайне массивными объектами. Подобное невозможно без некоторых манипуляций со временем, но для понимания этого нужно детально познакомиться с тем, что же это такое время. Происхождение времени. Вопрос о происхождении времени сразу вызывает в памяти шутку «время существует с незапамятных времен», но мы попробуем рассмотреть это понятие с научной точки зрения. Проще всего ответить, что время возникло в момент появления первой причины и первого следствия. Когда не существует ни до, ни после, такая категория, как время, не нужна. Первым событием, с которого все началось, можно считать Большой взрыв. С другой стороны, в главе, посвященной мультивселенным, мы рассказывали возможность множества больших взрывов. Если ее допустить, получается, что время, как разделитель на «до» и «после», существовало и до Большого взрыва, давшего начало нашей Вселенной. В этом случае речь идет уже о бесконечной временной шкале для множества инфляций и дефляций различных Вселенных. Есть на этой шкале и метка «до появления нашей Вселенной». Словом, определить момент, когда появилось время, невозможно. Как невозможно узнать, что происходило в космосе до Большого взрыва? Даже сам момент этого события, примерно 13,8 миллиарда лет назад, ученые установили обратной экстраполяцией наблюдаемого расширения Вселенной. При своей простоте такой идеи, как время, она порождает множество сложных вопросов. Почему время непрерывно? Почему оно течет только в одном направлении и тянет нас за собой? Почему невозможно вспомнить будущее? Почему мы не можем перемещаться во времени так же, как и в пространстве? Понятие о времени и способы его измерения появились, как только люди стали людьми. Следить за временем было очень важно. Фиксация дней и фаз Луны позволяла определить, когда лучше всего сажать семена. Положение Солнца на небе позволяло охотникам понять – пора возвращаться домой, чтобы не оставаться в лесу после наступления темноты и не стать жертвой хищников. Все живое – растения, животные, даже грибы и одноклеточные организмы – существует в соответствии с временными циклами от простых суточных ритмов до сложных репродуктивных периодов. Аристотель первым пришел к представлению о времени как о мере движения, которое разделяется на «до» и «после». В мире все постоянно меняется, а время позволяет измерить величину этих изменений. Это хорошее и простое определение работает и сегодня. Но философы не могут остановиться на простом решении. Они задают дополнительные вопросы. Например, что происходит при отсутствии изменений? Время останавливается или перестает существовать? Остановится ли время, если мы найдем способ остановить перемены? Аристотель на все эти вопросы давал положительный ответ. Кроме того, он пришел к выводу, что прошлого уже нет, а будущего пока не существует. А сейчас и вовсе не привязано ко времени. Получается, что, возможно, не существует и самого времени. Взглядом Аристотеля на пространство и время посвящено множество книг, поэтому здесь мы их подробно рассматривать не будем. Вопрос «что такое время?» занимал философов на протяжении веков. Просто тогда наука была слишком молодой, чтобы серьезно заниматься поисками ответа. Примерно через 2000 лет эту тему начал изучать Исаак Ньютон. Он согласился с некоторыми представлениями Аристотеля, но утверждал, что существует абсолютное время, которое безо всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно. Другими словами, во Вселенной есть своего рода абсолютные часы, которые везде одинаково отсчитывают время. Время, измеряемое людьми, не точно. Именно поэтому приходится вносить исправления в календарь, учитывая потерянные секунды и дни. Например, введение високосных лет позволяет скорректировать тот факт, что год в нашем календаре получился равен на самом деле 362,25 суток. Исаака Ньютона считали богом науки 17 века. В связи с тем, что он совершенно правильно описал физические основы множества явлений, его представления о времени принимались за истину более 200 лет. Пока одна известная личность, показанная в серии «Раскрикнутое время» в сцене после финальных титров, не заявила, что на самом деле все немного не так. Я имею в виду Альберта Эйнштейна, который пересмотрел многие идеи Ньютона и вычислил, как законы физики работают рядом с гигантскими массами и при огромных скоростях. Разумеется, эта финальная сцена всего лишь шутка. Эйнштейн решил тронуть время вовсе не потому, что его избили самодовольные напоминающие мошонки существа, прибывшие из четвертого измерения. Интерес Эйнштейна ко времени возник задолго до создания общей теории относительности. Как известно, после окончания учебы Эйнштейн работал в Федеральном бюро патентования изобретений, занимаясь экспертной оценкой заявок на изобретение. Через его руки проходили многочисленные описания методов синхронизации времени в разных местах. За прошедшие два века сильно шагнули вперед технологии измерения времени – часы. Кроме того, появились более быстрые способы перемещения людей из точки А в точку Б. Стало очевидно, что ньютоновские предсказания о времени не совсем корректны. В конце 1800-х любой пассажир поезда понимал, что время А чрезвычайно важно и Б может быть разным в разных местах. В процессе работы над своей теорией Эйнштейн понял, не существует абсолютного хода времени. Скорее, время зависит от местоположения и состояния человека, проводящего наблюдение. Два наблюдателя, сравнивающие ход времени в разных местах или в разных условиях, получают разные результаты. И дело тут не в часовых поясах, просто в разных пространственных точках время имеет разный темп. В одних областях Вселенной время движется медленнее, чем в других, и связано это с разностью систем координат. Эйнштейн также показал, что время является важнейшим фрагментом нашей реальности, четвертым измерением. Это следует из специальной теории относительности, которая утверждает, законы физики одинаковы во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга, а скорость света в вакууме постоянна и не зависит от скорости перемещения наблюдателя. Работая над теорией, Эйнштейн понял, что пространство и время зависят друг от друга и образуют единое целое, которое он назвал термином «пространство-время». При этом до сих пор не найдено ответа на вопрос, почему в пространстве можно двигаться куда угодно, а во времени только вперед. Если представить пространство-время в виде системы координат, мы окажемся на пересечении трех осей, направленных вверх-вниз, влево-вправо и вперед-назад. Теоретически мы можем перемещаться в любом направлении или не двигаться вообще, зафиксировав свое положение. Но так как одна из этих осей представляет время, движение вдоль нее возможно только в одном направлении – в будущее. Туда перемещается все вокруг нас, вся Вселенная, как мы ее понимаем. При этом мы не можем остановиться, сместиться в сторону или сделать резкий скачок вперед. Невозможно представить различные временные изменения, привязанные к трехмерному пространству. Современная физика до сих пор пытается ответить на вопрос, почему параметры времени невозможно изменить. Сущность времени. После того, как Эйнштейн добавил в представление о Вселенной такую категорию, как время, концепция пространства стала сменяться более точной концепцией пространства-времени. Но вопрос, что такое время, никуда не делся. Конечно, современные определения чуть лучше предложенных Аристотелем. Работы Ньютона, Эйнштейна и множества других физиков и философов обозначали условия и границы воздействия времени. Но вопрос о настоящей природе этого явления, как и вопрос, существует ли время на самом деле, до сих пор ставит физиков в тупик. Возможно, именно поэтому в «Рике и Морти» нет историй о путешествиях во времени. Вполне может оказаться, что хотя Рик и умеет манипулировать временем, он до конца не понимает его природу и поэтому предпочитает не экспериментировать с ним. С точки зрения нашего индивидуального и коллективного опыта, время можно рассматривать как нечто, связывающее все моменты нашей жизни. Мы делаем вывод о существовании времени, потому что видим причинно-следственную природу происходящего вокруг. Простой пример. Попавший в окно мяч разбивает стекло. Окно разбито, потому что в него попал мяч. В более широком смысле, все, с чем мы сталкиваемся в настоящем, является следствием различных действий в прошлом. Еще никому не удавалось увидеть следствие, предшествующее причине. Все законы физики основаны на причинно-следственных связях. Если вдруг обнаружатся доказательства обратного, это будет означать фундаментальный пересмотр всей науки. Направление течения времени можно увидеть и в первоначальной формулировке второго начала термодинамики, которая гласит: «Теплота не может переходить самопроизвольно от более холодного тела к более теплому». Тут мы видим еще один пример процесса, идущего только в одном направлении. Автор этого постулата Рудольф Клаузис пытался обобщить второе начало термодинамики на всю Вселенную и пришел к выводу, что Вселенная в итоге должна прийти в состояние термодинамического равновесия или тепловой смерти. Любая физическая система, не обменивающаяся энергией с другими системами, стремится к наиболее вероятному равновесному состоянию, к так называемому состоянию максимумом энтропии. При этом возникает вопрос, есть ли связь между тем, что и возрастание энтропии и течение времени? Это однонаправленные процессы или же это не связанные друг с другом понятия? Общая теория относительности Эйнштейна ставит крест на попытках дать определение времени. Оказывается, в том виде, как мы его лучше всего понимаем и ощущаем, время перестает работать на квантовом уровне. В попытке установить это несоответствие и свести воедино релятивистскую и квантовую физику, Джон Уиллер и Брайс Дэвид предложили уравнение, корректность которого до сих пор остается предметом дискуссий. В этом уравнении время исчезает. На квантовом уровне Вселенной времени не существует. Все действующие там законы не зависят от времени. Там нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. По большому счету, настоящее имеет значение только для людей, а не для Вселенной в целом. Эти утверждения и последующие исследования феномена времени могут привести к столь же значительным открытиям, как доказанный Коперником факт вращения Земли вокруг Солнца. Ошибочным может оказаться все, что мы знали о времени, при том, что знаем мы о нем не так уж много. Некоторые физики пришли к выводу, что в масштабах Вселенной времени действительно не существует. Это понятие и представление о нем создано людьми на основе наблюдений. Такая точка зрения соответствует утверждению Эйнштейна о зависимости времени от наблюдателя и используемых им устройств отсчета. Фактически получается, что время создаем мы сами. Такая идея может показаться странной, но, как утверждает консультант компании Marvel Studios Physics Спирос Михалакис, она подтверждается личным опытом. При разрыве связи, позволяющей ощущать происходящие вокруг изменения, мы перестаем существовать, даже если все еще остаемся частью Вселенной рядом с другими людьми, для которых эта связь все еще активна. Но для нас время и пространство исчезают. Михалакис испытал это дважды во время общей анестезии. При общей анестезии пропадает способность регистрировать происходящие вокруг изменения, которое сохраняется даже во сне. Вы просто перестаете существовать. Вышедший из наркоза человек понятия не имеет, сколько времени прошло. По мнению Михалакиса, механизм осознания происходящих вокруг изменений находится в мозге. Разорвите связь с этим механизмом, и человек в некотором смысле перестанет существовать. В конечном счете получается, что для ясного понимания природы времени нужно лучше понять теорию относительности, квантовую физику, нейробиологию, термодинамику и многое другое. Повелители времени. Альберт Эйнштейн. Давай вернемся к Эйнштейну и релятивистскому взгляду на время. Он показал, что согласно общей теории относительности, время идет быстрее там, где больше гравитационный потенциал. Кроме того, с точки зрения неподвижного наблюдателя, все процессы у движущихся объектов идут медленнее. Этот факт называется релятивистским замедлением времени. Для начала рассмотрим замедление при движении. Представь, что твой близнец на год улетает в космос на корабле, скорость которого составляет 99,99999% скорости света. За это время он постареет на год, так как время для всех присутствующих на корабле течет обычным образом. Но после возвращения домой астронавты увидят, что на Земле за это время прошло примерно 7000 лет, и их родных давно нет в живых. С точки зрения Эйнштейна, это происходит потому, что скорость света в вакууме постоянна во всех инерциальных системах отсчета. Она составляет 3 умноженное на 10 восьмой степени метров в секунду. Для преодоления этого ограничения предлагаются различные варианты искривления пространства-времени. Но это лишь теоретические выкладки. Мы же пока представим движение вдоль временной оси. Его предельной скоростью также будет скорость света. Оставшийся дома близнец не движется в пространстве относительно Земли. Соответственно, его мировая линия в пространстве времени совпадает с вертикальной осью времени. А корабль, на котором улетел второй близнец, движется в пространстве с большей скоростью. Соответственно, у его мировой линии появится горизонтальный компонент. В результате во времени он движется не так быстро, как мог бы, если бы оставался на Земле. При этом, с точки зрения астронавтов, их время течет обычным образом. Где же истина? У обоих близнецов время течет корректно. Два наблюдателя могут по-разному воспринимать время, что много раз демонстрировалось экспериментально. Например, синхронизировали сверхточные атомные часы у двух людей, один из которых оставался на Земле, а второй садился в самолет. Выяснилось, что для человека в самолете полет занял немного меньше времени, порядка миллисекунд, чем для оставшегося дома. Технически космонавты, работающие на МКС, стареют немного медленнее, чем могли бы постареть, останься они на Земле. Рассчитать разницу во времени легко. Дельта Т равно дельта Т0, деленное на корень из единицы, в скобках В, деленное на С, скобки закрываются, в квадрате. Дельта Т – время, изменяющееся в секундах с точки зрения стационарного наблюдателя, оставшегося на Земле. Дельта Т0 – правильное время, изменяющееся в секундах с точки зрения быстро движущегося объекта или человека. В – скорость движущегося объекта, измеряющаяся в метрах в секунду. С – скорость света, 3 умноженное на 10 восьмой степени метров в секунду. Речь идет о скоростях, близких к скорости света, которые называются релятивистскими. Укажи в формуле время между двумя событиями, которое зафиксировал быстро движущийся наблюдатель, например, запустив секундомер в начале путешествия и остановив момент прилета. Добавь туда скорость перемещения и скорость света, и ты узнаешь, сколько времени прошло для наблюдателя с Земли. Формула применима для любых скоростей, но понятно, что чем меньше скорость движения объекта, тем меньше получится разницы во времени. Для астронавтов на МКС, летящей со скоростью 8 км в секунду, разница составляет миллисекунды. Так что ежедневные поездки на работу не сделают тебя моложе. Конечно, если ты не летаешь туда со скоростью света. Раз мы заговорили о скоростях, вернемся к Рику и Морти. Преодоление огромного пространства требует времени. Для ускорения этого процесса можно изобрести портальную технологию или технологию полетов с релятивистскими скоростями. Рик решил обе эти задачи. Скорее всего, Рик сочетает околосветовые скорости с портальными технологиями. Мы видим, как он подключает портальную пушку к приборной панели своего корабля. Без портальной пушки ему потребовались бы релятивистские скорости, но есть ли смысл в подобном перемещении? Ведь после возвращения никого из оставленных на Земле родных и близких уже не будет. Путешествие на релятивистских скоростях – это своего рода путешествие во времени, которое когда-нибудь станет доступно и нам. Достаточно указать в приведенной выше формуле временной интервал, через который ты хочешь перескочить, разогнать корабль примерно до 90% от скорости света, пролететь рассчитанное расстояние, вернуться на Землю, и ты попадешь в будущее Земли. Конечно, ты постареешь за время, потраченное на путешествие, но на Земле время будет течь намного быстрее, чем на твоем корабле. Существует еще один метод путешествий во времени, который появился как следствие общей и специальной теории относительности. Дело в том, что рядом с массивными объектами время течет медленнее, чем у наблюдателей из других систем отсчета, скажем, Земли. Другими словами, в сильном гравитационном поле часы идут медленнее, чем в слабом. Гравитационное замедление времени проявляется в системах, движущихся с ускорением. Поверхность нашей планеты к таким системам не относится. Но согласно принципу эквивалентности, наличие гравитационного поля в инерциальной системе отсчета эквивалентно движению системы отсчета с ускорением. Эту тему мы уже обсуждали в предыдущей главе в разделе «Искусственная сила тяжести». Первый раз замедление хода времени в поле тяготения было проверено экспериментально в 1959 году, когда сверхточные часы подняли на вершину горы и включили на заданный период времени. После этого их показания сравнили с показаниями аналогичных часов, оставленных внизу. И оказалось, что внизу прошло больше времени. Если учесть возраст нашей планеты, получится, что ее ядро с более сильным гравитационным полем на 2,5 года моложе поверхности. А к моменту смерти твои ноги окажутся на несколько миллисекунд старше головы. В сериале Рик ни разу не подлетает к действительно массивному объекту, например, к черной дыре. Но про дыры он упоминает, так что в его мире они существуют. Путешествие во времени с помощью гравитационного замедления также происходит только в одну сторону. Достаточно остановить космический корабль в нескольких километрах от горизонта событий черной дыры. С Земли будет казаться, что ты двигаешься все медленнее и медленнее до полной остановки, хотя на корабле время течет как обычно. Проведи на такой стоянке около года и отправляйся домой. Выйдя из корабля, ты обнаружишь, что все знакомое тебе на Земле исчезло. В научной фантастике периодически рисуют жизнь на планетах, вращающихся вокруг массивных звезд или черных дыр, или на планетах, которые движутся в пространстве гораздо быстрее, чем Земля вокруг Солнца. Время там течет совсем по-другому. Ведь не существует универсального времени, гарантирующего, что одна земная секунда эквивалентна секунде газорпазорпов. Во Вселенной нет универсального сейчас, а значит и общей истории. В нашем мире замедление времени сказывается, например, на работе сотовых телефонов. Ведь поступающие на наши телефоны GPS-сигналы посылаются спутниковой системой навигации. Эти спутники, как и астронавты на МКС, подвержены эффекту замедления Земли. Из-за орбитальной скорости их часы работают чуть медленнее, чем часы на поверхности, одновременно слегка ускоряясь из-за меньшей напряженности гравитационного поля. Поэтому такие часы приходится постоянно синхронизировать со временем на поверхности Земли. В противном случае разница показаний в какой-то момент может оказаться настолько большой, что спутниковая навигация станет бесполезной. Остановка времени. Пришло время поговорить о заморозке времени в сериях «Риксованный бизнес» и «Раскрикнутое время». Разумеется, это невозможно. Но если гипотетически допустить, что время остановилось, нам сразу станет трудно дышать, слышать и сохранять тепло. Ведь прекратится движение воздуха в атмосфере. Ты не сможешь сделать вдох, потому что положение молекул воздуха перестанет меняться со временем. Сейчас мы фактически вспомнили определение, которое дал времени Аристотель. Хорошо, предположим, что сохраним течение времени для атмосферы, чтобы избежать подобных эффектов. Скорее всего, ты заодно предпочтешь, чтобы время двигалось и для электромагнитного поля, ведь согревающее нас тепло перемещается в пространстве в виде инфракрасного излучения, а движение фотонов обеспечивает возможность видеть. Да, чтобы посмотреть фильм, пока весь мир пребывает в неподвижности, нужно побеспокоиться о радиоволнах для потоковой передачи из блока, где он находится. Но самое интересное впереди. В прошлой главе мы поговорили о переносе гравитационного взаимодействия и об открытии гравитационных волн. Остановка времени зафиксирует в одной точке и гипотетические гравитоны. Получится, что ты просто отключил гравитацию. Словом, остановка времени – плохая идея, даже если не учитывать гипотезу Михалакиса, согласно которой, разорвав связь со временем, мы прекратим существовать. В серии «Раскрикнутое время» после дробления времени Рик, Морти и Саммер оказались за пределами своей временной шкалы и стали полностью гипотетическими. По словам Рика, гараж попал в бесконечное небытие, что сделало его чувствительным к любым проявлениям неуверенности. В результате любая неуверенность, которую чувствовали Рик, Морти и Саммер, расщепляла реальность в соответствии с гипотезой многих миров, которая упоминалась в главе о мультивселенной. Здесь нужно отдать должное создателям Рика и Морти. В серии мы видим совершенно гипотетическую физику, комбинацию остановки времени с теорией множества миров, реверанс в сторону Эрвина Шрёдингера и его котов, и даже создание из четвертого измерения, способное видеть, слышать и ощущать все, что происходит в многочисленных реальностях. Это просто прелесть, что такое. Но это не значит, что время можно остановить. Путешествие во времени. Раз уж в этой главе мы говорим о времени, нужно изучить все его аспекты. Поэтому рассмотрим возможность путешествий во времени. Выше мы обсуждали гипотетические способы переместиться в будущее при помощи релятивистского замедления времени. Пусть даже это путешествие в один конец. Но, учитывая неопределенность концепции времени, нельзя исключать возможность дополнительных вариантов путешествий, в том числе в обе стороны. Причем средства, гипотетически дающие подобную возможность, хорошо известны и постоянно используются Риком Санчезом. Это кротовые норы. Теорию путешествий во времени через кротовые норы разрабатывали физик Кип Торн и его аспирант Майк Моррис. Они предположили, что если перемещать один конец кротовой норы с большой скоростью, а потом приблизить его к другому концу, то для человека, проходящего сквозь такой туннель, время входа и выхода будет практически одинаковым. А для внешнего наблюдателя, согласно парадоксу близнецов, время входа и выхода из кротовой норы получится разным. Более того, направления движения могут даже поменяться местами, и в итоге путешественник выйдет к наблюдателю из будущего. По существу, такой тоннель станет машиной времени. В теории все звучит великолепно, но, возможно, ты помнишь, что даже само существование проходимых кротовых нор еще нужно подтвердить. И даже если оно подтвердится, маловероятно, что мы сможем построить из них туннель с заданными свойствами. Это самая очевидная причина невозможности путешествий во времени через кротовые норы. Не следует забывать и тот факт, что подобная гипотетическая система моделируется путем апроксимизации квантовых эффектов, к которым добавляется релятивистский характер кротовых нор. Поэтому большой вопрос, проходимы ли подобные тоннели для путешественников. Некоторые расчеты допускают такую возможность, но большинство ученых сходится на том, что кротовые норы разрушаются слишком быстро. Словом, мы ничего не сможем связать наверняка, пока не начнем лучше понимать квантовую физику и природу кротовых нор. Если, подобно Галактической Федерации, признать, что Рик владеет портальными технологиями, причем его порталы представляют собой проходные кротовые норы, это объяснит, почему в его гараже есть коробка с надписью «Штуки для путешествий во времени». Он всегда знал, как путешествовать во времени. Вполне возможно, что он до сих пор занимается этим между отдельными эпизодами. А может, с ним случилось что-то ужасное, или он стал причиной каких-то ужасных событий и предпочел прекратить эти путешествия. Или же он понимает, что из-за причинно-следственных связей большая часть таких путешествий окажется бессмысленной. Раз уж мы заговорили о причинно-следственных связях, давай посмотрим, какой вред могут причинить типичные научно-фантастические путешествия в прошлое. Если ты оказался там как турист, просто посмотрел по сторонам, может быть, сделал какие-то фотографии, а затем вернулся домой, скорее всего, никакого вреда не будет. Главное, чтобы ты ничего не захватил с собой в свое время, а в прошлом тебя не заметил никто из обитателей. Взгляд на путешествие во времени, как на туристическую поездку, привел Стивена Хокинга к заключению о невозможности функциональных путешествий во времени, даже если теория их допускает. Он уверен, что если бы подобное могло осуществиться, прошлое оказалось бы наводнено туристами во времени. Сама идея подобного туризма настолько развеселила Хокинга, что в 2009 году знаменитый физик провел первую вечеринку для путешественников во времени, приглашение на которую не отправлялись до ее окончания. Если бы путешествия во времени практиковались, ничто не помешало бы получить приглашение уже после вечеринки, а затем вернуться в прошлое и как следует повеселиться. Но никто не пришел. Кроме того, все мы видели фильмы и читали книги по этой теме, пока еще ни один из героев не был настолько осторожным, чтобы никак не повлиять на прошлое. Зачастую для изменений хватало одного лишь присутствия. Представь, что ты решил вернуться в прошлое, в событие, которое уже случилось. Если ты попытаешься что-то изменить, чтобы повлиять на происходящее с тобой до путешествия, в настоящем ничего не произойдет. События настоящего времени возникли из-за каких-то событий в прошлом, и если бы прошлое можно было менять, мы оказались бы в мире, где люди случайным образом появляются и исчезают, потому что коррекция прошлого влияет на события в настоящем. Или представь, что ты застрял во временной петле, то есть в месте, где тебя в какой-то момент постоянно возвращают в определенный момент в прошлое. Для выхода из нее нужно кое-что исправить, но сделать это требуется до точки перехода. Подобное возможно только при условии, что ты помнишь весь свой цикл пребывания в петле, не только до точки, где ты находился, но и после нее. В этом случае ты сможешь корректировать прошлое, чтобы исправить будущее и вырваться из временной петли в обычное, линейно-текущее время. Но это невозможно, так как следствие не может происходить раньше, чем случилось событие, ставшее его причиной. Путешествия в будущее сопровождаются сходными проблемами. Представь, что в будущем ты получил от какого-то изобретателя портативный генератор, который вырабатывает огромное количество электричества из кофейной гущи, яблок и банановой кожуры. В своем времени ты используешь его, чтобы снабдить электричеством целый городской район. Хотя нет, тут Морти Макфлаю стоит притормозить. Мы не знаем, допустимо ли переносить предметы из будущего в прошлое. Но если тебе это удастся, ваше настоящее изменится, а значит другим станет и будущее, в которое ты летал. Словом, возможно, Ройланд и Харман правы. Пусть даже Рик достаточно умен для создания машины времени, но истории таких путешествий получатся слишком запутанными и нелогичными. Новиков и Хокинг. Физики много размышляли над тем, что именно путешествия во времени могли бы предотвратить изменения причинно-следственных связей. Два наиболее интересных решения предложили физик Игорь Новиков и Стивен Хокинг. Еще в середине 1980-х годов Новиков предположил, что лежащие в прошлом причины настоящего заблокированы для изменений. Он сформулировал принцип самосогласованности, который утверждает, что при перемещении в прошлое вероятность действия, меняющего уже случившееся с путешественником событие, стремится к нулю. То есть, хотя некоторые решения уравнений Эйнштейна разрешают существование замкнутых времени-подобных линий, события, вызывающие их появление, невозможны. Этот принцип часто применяется в научной фантастике. Можно вспомнить множество историй, в которых попытки изменить прошлое ни к чему не приводят. Рассмотрим популярный пример. Возвращение в прошлое с целью убить Гитлера, когда тот был еще ребенком. Этой попытке обязательно что-нибудь помешает. Например, тебя поймают при подготовке к покушению. Или ты поранишь руки, начнется гангрена и их ампутируют. Аналогичным образом блокируются любые попытки людей из прошлого, которых ты завербовал как соучастников. Как бы ты ни старался этому помешать, Гитлер все равно пришел бы к власти и совершил бы все те вещи, которые привели к появлению известного нам настоящего. Это, конечно, утрированный пример. Но если считать постулаты Новикова о неизменности настоящей истиной, мы лишаемся свободы воли и превращаемся в ходящее следствие всех ранее случившихся событий. Еще шире подошел к проблеме Хокинг, который назвал свои выводы относительно путешествий во времени гипотезой о защищенности хронологии. Он дипломатично признал теоретическую возможность путешествий во времени, но ограничил эту возможность субмикроскопическими частицами, утверждая, что законы физики не позволяют более крупным объектам совершать такое путешествие. Соответственно, даже если кому-то удастся построить машину времени, она не будет работать. Как писал Хокинг, создается впечатление, что существует некое агентство по защите хронологии, которое предотвращает появление замкнутых времени подобных кривых и таким образом делает Вселенную безопасной для историков. Критики Хокинга и Новикова указывают на тот факт, что все вышесказанное применимо только в случае, если существует единственная неветвящаяся временная шкала, которую нельзя нарушать. С точки зрения теории множественности миров, возможны точки перегиба, ведущие к новым реальностям, которые не ограничиваются настоящим моментом. Если существует способ создания альтернативных реальностей, он должен распространяться и на временную шкалу. Вернись в прошлое и предотврати убийство Кеннеди. Тут же появятся две временные линии, каждая из которых сформирует собственную реальность. В новой версии Кеннеди не погиб в Далласе, а в оригинальной, откуда ты пришел, он был убит. Проблемы начинаются, когда ты возвращаешься в свое время. Непонятно, останешься ли ты в реальности, где Кеннеди спасся, пусть даже это будет другая версия тебя, или ты можешь путешествовать только по своей шкале времени, а все внесенные тобой изменения произойдут в другой версии реальности. Возможно, именно поэтому в Рике и Морти нет путешествий во времени. Каждая поездка создаст новые реальности, а их в сериале и так уж более чем достаточно.